Глава 20. Традиционное гостеприимство. Утром волны стихли, но прибой все еще рушился на отмель. Пришел баркас, его опять тащили через волну. Двух больных матросов вынесли на парусиновых носилках. У японцев подходят войска, ночью в соснах сплошной цепью солдаты прятались, доложил сибирцев прибывшему Мусину Пушкину. «Россия!» — потихоньку спрашивал Хайбэй у Сизова, готовившего обед из рыбы. «Россия!» — отвечал матрос. «А вон там Путятин!» — матрос показал себе на лоб и на плечи. «Путятин! Вакаримаска! Хай!» — ответил японец и повторил. «Путятин!» Хайбэй видел, что баркас опять ушел и снова привез много людей. Один из них в длинной одежде и с большой густой бородой. Моряки вытащили железный ящик. Баркас еще ушел. Люди в нем сменились. Хайбэй опять пришел к огню греться. «Россия! Россия!» — ответил Сизов, разливая варево в японские чашечки. «А там Путятин!» Хайбэй очень интересовало, что такое Путятин. Он спросил по-японски, показывая знаками. «Путятин сюда придет?» «Обязательно придет». Баркас опять ушел обратно, и Хайбэй, как ему велено было, побежал вместе с рыбаками и матросами вытаскивать его. Волна вдруг ударила с необычайной силой, целая гора поднялась у самой отмели и разбежалась, а баркас закрыла водой. Японцы тянули веревку, матросы тащили баркас волоком, и вода ушла, оставив толпу вымокших людей. Идти на фрегат очередь Сибирцева с 10 отдохнувшими матросами. Он кинулся на баркасе в волны. Теперь стало легче и проще. С Дианы тянут шлюпку к натам. «Не Америка!» — объясняли рыбаки крестьянам, приходившим с ближних полей поглядеть на любопытное происшествие. Доложив адмиралу обо всем, что происходит на берегу, Сибирцев вернулся благополучно, доставив на баркасе 40 человек. Идя к костру, он заметил, что наверху, между сосен, теперь открыто стоят несколько десятков человек в остроконечных шляпах с пиками в руках. «Все время подходят солдаты и подъезжают чиновники», — сказал ему Колокольцев. «Вы следите, чтобы люди оружие держали при себе, на всякий случай. Чем больше людей свозим на берег, тем больше японских солдат подходит. Видимо, где-то у них поблизости что-то важное, что они охраняют». — Оставайтесь, Алексей Николаевич, а я пойду на баркасе. Передаю вам посты людей. Матросы, сушившиеся у костров, объясняли японцам, что баркас по веревке все время будет ходить туда и обратно, пока всех не перевезет. Тогда уж последний придет сэнсэ, капитан, и с ним Путятин. — Ай! — дружно отвечали сушившиеся рыбаки. — И за халаты спасибо, — говорил Шкаев, дополняя речь жестами. Мы ночью на баркасе согрелись. Хайбэй показал на море, на солнце, что его не было, и, выкатив глаза, задрожал, как от страха, как бы желая спросить, страшно было? — Нет, — отрицательно покачал головой. — Вот когда волна, — он показал руками, как волны накрывают катер, — страшно. А так ничего, в халате было хорошо, за халат, братец, тебе спасибо. Корабль пуст, как брошенный плавучий склад. На палубу вынесены мешки с продовольствием, вещи. Если волна стихнет, то все еще, может быть, удастся спасти. А если усилится, то все смоет, как полагал Ефим Васильевич. Фрегат все глубже погружался в воду. Адмирал покидал корабль последним. Он сходил по трапу за Василием Степановичем. Волнение невелико, но волны подымались у берега. Путятин мысленно простился с кораблем. Он все еще чего-то ждал, чего-то невероятного, но на это и оставалось только надеяться. Сизов подал руку, и адмирал ступил с трапа и сел. Матрос обвязал его веревкой за пояс. Для доставки адмирала на берег отобраны лучшие матросы, вчерашние добровольцы, завозившие леер. — Очень хорошо, Ефим Васильевич, — сказал Букреев. — С берега потянули, и баркас пошел. Там работали быстро. Матросские руки перебирали крепкий трос. Лисовский поднялся и заревел что-то в рупор. Баркас понесло через тучу на волне. От капитанского рева, кажется, волны перепугались и поднялись раньше, чем их ждали. Матросы выскочили и, держась на плаву, схватили шлюпку за борта. И вдруг накатил еще один громадный вал. Корму баркаса вскинуло вверх, шлюпка встала стаймя на нос. В воздухе над пеной мелькнули чьи-то сапоги на прямых длинных ногах. И Лисовский с ужасом увидел, что путятина в шлюпке нет. Василий кинулся куда-то вглубь волны по веревке, как по леске за рыбой, отцеплять крючок, зацепившийся за корягу. Матросы еще не успели сообразить, что произошло, когда в воде Василий нашел Ефима Васильевича. Сорвал с него фуражку и ухватил за волосы. Адмирал вынырнул, не видя, кто ему помог. Тяжело и уверенно, как старый сивуч, Ефим Васильевич перевернулся на волне и сильными ударами рук пошел к берегу. Вода откатилась, и адмирал встал на песок. Он вышел на отмель без фуражки. Вода текла с него ручьями. К окраине обрыва из-за сосен выехали конные чиновники, один из них спрыгнул с коня. Сквозь сосны видно, что в прибрежной полосе леса собралось войско. Это прибыл Эгава Тародзаэмон, ну, он регентмейстер всей провинции Идзу, объяснил по-голландски, откуда взявшийся Тори Татноски. Это вот Путятин, сказал Василий своему знакомому Хайбаю. Путятин, он самый, это он. Прискакали самураи на маленьких взмыленных лошадках. Войска бежали очень быстро через перелесок. Ясно было, что они всюду. Путятин приказал немедленно остановиться рядами с оружием. «Стройсь!» — закричал капитан. Его команда прокатилась по отрядам мокрых людей, повторяемые молодыми офицерами. Русские с синей стеной встали двойным рядом через всю черную отмель, от обрыва до белой пены прибоя. Из-за сосен сползли отряды с пиками, саблями и ружьями. Напротив русских живо построилась сплошная стена японских воинов. Они стояли не рядами и не в каре, но стройность, решимость и порядок чувствовались в их построении. Никто не умел принять виды более свирепого, чем Эгава Тародзаэмон. При его высоком росте он выгнул грудь, а сам нагнулся вперед, словно устремляясь на врага. Его губы поджаты, и от этого горбатый нос стал еще острее и выгнутей, а черные острые глаза хищно щурились и смотрели прямо на Путятина, как бы разрезая его лицо. Косыми, как острые плавники касатки, были клинья черных волос на висках тайкана. Эгава был самым осведомленным об этике и обычаях сэйяхто, то есть западных людей. Но с тем большей уверенностью он действовал совершенно в духе старейших традиций, встречая почти безоружных, мокрых и голодных пришельцев с погибшего корабля. Его войско сомкнуло с грозной стеной, все с саблями и копьями, наведенными прямо на адмирала. Вдруг японцы разбежались на две стороны, открывая две черные пушки, их подвезли незаметно, хотя сибирцев заметил какую-то возню и предупредил Лисовского. За спиной адмирала черной стеной через всю ширину отмели до кромки утекавшего моря стояли усатые матросы и гренадеры. Адмирал с Шиллингом, Пещеровым и Сибирцевым выступил вперед. Все эти японские странности, как твердо был уверен адмирал, не суть их самих, а только позу. Их чопорность, негостеприимство, граничащие часто с грубостью. Только теперь, через год после Нагасаки, адмирал стал понимать, что эти строгости и жестокости — результат противоречий в обществе, запуганности, желания каждого японца скрыть от своих всякую симпатию к русским и прослыть патриотом. Видимо, консервативная партия еще очень сильна. Поэтому и все эти варварские экзорциции с пушками, направленными против потерпевших кораблекрушение. Неизвестно еще, каким было распоряжение здешнему регентмейстру из Эдо, дружеское или враждебное к русским. Надо быть готовым ко всему. Ну что ж, если бой, то сейчас все 600 человек как один кинемся на ваши самурайские сабли, господа, а не полезем в клетки, как свободные англичане и американцы. Победа над нами даром не достанется. Теперь вы безоружны, как бы говорил острый взгляд Эгава, и мы сделаем над вами все, что захотим. Адмирал попытался заговорить, но переводчик исчез. — Киселева сюда, — велел адмирал. Вышел японец в форме матроса. — Это русский посол Путятин с корабля «Диана», — начал он. Эгава вздрогнул, услышав японскую речь. Этого даже он не ожидал. Неужели это русский Накахама? Эгава назвал себя и сказал, что он со своими людьми прислан встретить посла. — Зачем же, если прислан встретить? — сердито спросил Киселев. — Пушки наставлены прямо на посла. Как любой на свете офицер или полковник, Эгава обернулся и что-то властно сказал. Пушки были бегом утащены солдатами наверх. Около Дайкана осталось пятеро воинов, и все снова увидели своего старого знакомца, толстяка Татноски. — Хори! — Здравствуйте! — сказал Ширинг. — Что за недоразумение? Что за встреча? — Это ошибка, знаете! — отвечал Татноски. — С кем имеем честь беседовать? — почтительно спросил Эгава и поклонился, выслушав голландский перевод. Он сказал, что очень рад, что это, оказывается, действительно русский посол, а не другие иностранцы. Сказал, что он послан Бакуфу встретить русских в Хэда. Но, узнав, что корабль их исчез, а какое-то судно терпит бедствие на море Фудзи, поспешил сюда. Убедившись, что это русский, он рад встрече с послом. Для посла приготовлен дом, чистые маты, хибачи и футоны. Со всеми своими людьми я готов помогать вам во всем, чем только возможно. Мы готовы всех спасти, накормить, одеть и дать ночлег. Дома сейчас для вас будут очищены, а также построены новые. — Благодарите, — сказал Путятин. — Адмирал благодарит японское правительство и Дайкана провинции Идзу, — сказал Ширинг. — Ваша лодка цела, и 20 моряков живы и здоровы. Они попали на устье реки Онагава и скоро прибудут. — Вот Путятин, сам Путятин, — объясняли матросы японцам, показывая на адмирала, проходившего в отведенную для него старую почерневшую избу. Японцы тащили бамбуковые столы, вкапывали их, плели стены, повсюду зажигались костры и сушилась одежда. Войска исчезли бесследно, и пушек не было видно. А князь Мидзуну из городка Нумадзу, сидя в башне своего замка, писал доклад Бакуфу, как он удачно, дисциплинированно и без упущений снарядил своих крестьян и рыбаков и спас всех гибнущих Абису, как ему было приказано.